космодром растаял в страшном гуле, а от огня расплавился металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я забыл, кто я. И в тот же миг в наушниках зацокал высокий крик, идущий на таран. Ты сокол, йокол, эмэнэ, ты сокол. Запомни, сокол, сокол, ты баран. Через 7 минут быстрее пули, совершив полет вокруг Земли, делегат планеты Хабибулин приземлился от людей вдали. Но когда вблизи краса земная заслонила свет небесных снов, он забыл, как родина родная называет собственных сынов. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу нихуя. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я забыл, кто я. Я помню лишь, как в космосе высоком вокруг тебя кружился мой буран. Ты сокол, йокол, эмэнэ, ты сокол. Запомни, сокол, сокол, ты баран. Я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я забыл, кто я. И в тот же миг в наушниках зацокал высокий крик, идущий на таран. Ты сокол, йокол, эмэнэ, ты сокол. Запомни, сокол, сокол, ты баран.